Матерь Агни-йоги. События, идущие сейчас в мире, очень значительны и важны, но еще важнее жизнь духа, ибо события приходят и уходят, но дух пребывает над ними. Это превосходство духа над всем, что вовне, следует осознать, возможно, полнее и глубже. Из него родится тот мир или то равновесие, которое выше всякого разумения, в то время как тело страдает, трудится, проходит испытания, переживает, и земное сознание, охваченное происходящим на земле. Дух же как бы пребывает над нею, ибо царство его не от мира сего. Понимание этого дает то спокойствие, которое называется венцом духа и позволяет сохранять равновесие в самых ярых условиях разновесия внешнего.